Она отпила немного чая и продолжила. «Когда, наконец, мы встретились, и Райан сказал мне, что порвал с отцом, я чуть было не расхохоталась. Когда-то раньше я жаждала мести, мечтала, как я рассчитаюсь с отцом за все то зло, что он причинил нам с Райаном. И вот вдруг оказалось...» Она сцепила руки, переплетая пальцы, «что больше в этом нет нужды. Райан сам сделал то, чего я добивалась от него с детских лет. Он стал самостоятельным мужчиной, сильным, независимым и неподкупным. Рад за Райана, что он сумел найти в себе силы стать самим собой. А еще больше меня радует, что ты, наконец, избавилась от того наваждения, которое зовется твоим отцом. Это самое разумное из того, что ты когда-либо совершила». Катарин тепло улыбнулась. «Я тоже так считаю». Она взглянула на часы. «Через несколько минут мне пора идти. У меня назначена встреча с Майклом». У Ника вытянулось лицо. «Ты ничего не говорила об этом. Я сейчас попрошу счет. Можно будет мне подвести тебя до места?» «Ты можешь пройтись со мной туда пешком. Его офис совсем рядом, на Парк-авеню». «О, я хорошо знаю этот дом. Кому в Нью-Йорке неизвестна контора Global Centurion?» Катарин не обратила внимания на его мрачный сарказм и мягко произнесла: «Надеюсь, он позволит мне повидаться с дочерью, с моей Ванессой. Прошло уже 9 лет с того мгновения, когда я в последний раз ее видела, Никки». «О, Боже!» — подумал Ник, преисполненный сострадания к ней, и, слегка нахмурившись, сказал: «Конечно же, позволит. Никто не способен быть настолько жестоким. У меня есть хорошие аргументы, чтобы убедить его, Никки. Уверена, что он не станет возражать». Пока они неторопливо шли в сторону Парк-авеню, Катарин рассказала Нику о причинах своего развода с Лазарусом, об изматывающей беспощадной войне, которую они с ним вели за ребенка, о том, как она страдала и мучилась из-за разлуки с дочерью, в то время как она сама отчаянно боролась за то, чтобы снова обрести свой повредившийся рассудок. Точно так же, как Бью Стентон, Ник был возмущен бездушием Лазаруса и глубоко тронут решимостью, с которой Катарин сражалась за свое выздоровление не только ради себя самой, но и ради своей дочери. По ее словам, именно мысль о Ванессе поддерживала ее, давала ей силы бороться за свой разум. В то же время Ника не могли не радовать обретенные Катарин самообладание и спокойное достоинство, с которыми она рассказывала о мельчайших деталях прожитых ею трудных лет. «Мне бы хотелось узнать, как у тебя все пройдет с Ванессой», — сказал Ник, когда они подошли к небоскребу Global Centurion. «Ты позвонишь мне потом? Я не знаю твой номер». «Он все тот же, если ты его не забыла или не потеряла. О, нет, Ники, я по-прежнему храню его в своей записной книжке. Тогда до вечера». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Беги». Катарин молча улыбнулась в ответ, повернулась и ушла. Майкл Лазарус сердечно приветствовал ее у дверей и проводил в свой гомерических размеров кабинет, красиво обставленный французской антикварной мебелью в стиле ампир и украшенный бесценными произведениями искусства. «Проходи и присаживайся, Катарин, моя дорогая», — приговаривал Лазарус, ведя ее к месту для отдыха с диванами и креслами, обитыми ярко-зеленым вельветом. На стене над ними висела картина Рубенса, стоимость которой нельзя было оценить. Катарин скользнула по картине взглядом и, почему-то сразу возненавидев ее, постаралась расположиться на диване так, чтобы она не мозолила ей глаза. «Спасибо, что согласился встретиться, Майкл», — произнесла она. «Я это сделал с огромным удовольствием». Он разлил по бокалам шампанское и подал его на маленьком серебряном подносе на кофейный столик. «Особенно если учесть, «Как хорошо ты выглядишь, дорогая!» Он сел напротив и быстро оглядел Катарин с головы до ног. Он не смог и даже не старался скрыть своего изумления. «Ты поразительно красива, Катарин, и это замечательно с учетом всех обстоятельств. Благодарю, должна заметить, что ты тоже хорошо выглядишь, Майкл». Сказав это, Катарин не погрешила против истины. В свои 68 лет Лазарус сохранил сильную мускулистую фигуру и, кажется, по-прежнему обладал несокрушимым здоровьем, но все же он заметно постарел. Она бесстрастно наблюдала за ним, поражаясь невероятной твердости этого человека, нисколько не ослабевшей с годами, ясно ощущая могущество мрачным ореолом, окружавшее его. Он следил за ней своими светлыми, холодными, цепкими глазами. Большинство смертных трепетало в его присутствии, но, кажется, она вовсе не боялась его. «Ты получил письмо и отчет от доктора Мосса?» — спросила Катарин, решив не терять времени даром и сразу приступить к делу. «Разумеется, дорогая, и я счастлив был узнать о твоем волшебном исцелении». Она самодовольно улыбнулась. «Вряд ли его можно назвать волшебным, Майкл. Мне потребовался для этого не один год». «Да-да», — он поднял свой бокал, — «за твое здоровье, дорогая, пусть оно сохранится как можно дольше. И за твое». Катарин отпила крошечный глоток шампанского и поставила бокал на столик черного дерева. «Мне бы хотелось повидаться с Ванессой. Ты всегда обещал, что я смогу это сделать, как только выздоровею. Так вот, я здорова». Лазарус, ломая пальцы, закивал головой с крайне озабоченным видом. «Я не знаю, мне кажется, что тебе лучше сначала устроиться, подобрать себе квартиру, обставить ее. Мне ненавистна сама мысль о том, что не успеем мы как-то наладить отношения между нами двумя, как они тут же начнут разрушаться. Для девочки станет слишком большим потрясением, если она полюбит тебя, а потом у тебя будет...» «Рецидив, хочешь ты сказать», — мягко перебила его Катарин, приподняв одну из своих темных, безупречно очерченных бровей. «Так вот, значит, на что ты рассчитываешь?» «Нет, конечно же, нет». Катарин с почти благодушным видом откинулась на диване, заложив ногу за ногу, и обхватила колено руками. Не моргнув глазом, она выдержала его холодный взгляд. «Я собираюсь кое-что рассказать тебе, Майкл, и когда я закончу, то очень надеюсь на то, что ты больше не станешь прятать от меня Ванессу. Но если ты все же станешь упорствовать, то у меня не останется, боюсь, иного выхода, как начать против тебя судебный процесс, обратиться с защитой к закону о правах родителей на общение с детьми. Я понимаю, что в течение довольно длительного времени тебе на законных основаниях удастся держать мои руки связанными. Однако, выиграю я процесс или проиграю его, большого значения не имеет. Как только все документы окажутся в суде, они, и это тебе прекрасно известно, станут достоянием гласности, будут доступны всем желающим, а прессе в первую очередь». Медленная улыбка появилась на лице Катарин, когда он сделал паузу, чтобы закурить. «Ну и что?» — коротко бросил он. Улыбка Катарин стала угрожающей. «Думаю, что мне не составит особого труда устроить грандиозный скандал, если я созову пресс-конференцию. Благодаря своему загадочному исчезновению с глаз широкой публики я обрела за эти годы еще большую популярность. Так всегда бывает, не так ли? Достаточно вспомнить Джеймса Дина, Мэрилин Монро, не говоря уже о Грете Гарбо. Моя недоступность, стремление к полной изоляции превратили меня в живую легенду. Мои фильмы постоянно идут по телевидению, а здесь, в Нью-Йорке, готовятся устроить в Карнеги-Холл неделю классических фильмов «Катарин Темпест». «Переходи к сути дела». Неприветливо буркнул Майкл. «Представь себе, какое впечатление произведет на всех этих симпатичных репортеров мой рассказ о том, как я тоскую по своему единственному ребенку, к которому ты меня не допускаешь. Это может... Не смеши меня. Я выиграл право опеки над Ванессой не где-нибудь, а в суде. Я сделал только то, что на моем месте сделал бы любой отец. Я думал тогда только о ребенке. Ты была не в состоянии не только воспитывать, но даже навещать ее. Неужели ты не понимаешь, что тебе придется рассказать о себе все? Объяснить, где ты пропадала все эти годы, ты будешь вынуждена поведать прессе о своем умственном расстройстве. «О да, я это прекрасно понимаю», — заявила Катарин без тени смущения. «Я также рассчитываю доверить им то, что тебе сейчас предстоит услышать. Когда я кончу свой рассказ, твоя репутация будет безнадежно погублена, а широкая публика станет питать к тебе отвращение и будет презирать тебя. Мне хотелось бы посмотреть, как все это отразится на курсе акций Global Centurion». «Угрозами ты тут ничего не добьешься», — сердито воскликнул Лазарус. «Я принял тебя самым любезным образом, а ты злоупотребляешь. Можно мне рассказать тебе то, что я собиралась?» Майкл твердо сжал губы. «Пожалуйста, если хочешь». «Да, я хочу». 25 минут спустя Майкл Лазарус поднялся с места, подошел к письменному столу и приказал секретарю соединить его с его апартаментами, после чего положил трубку, ошеломленно глядя на Катарин. В розовом свете ламп его лицо казалось серого цвета, а тело будто съежилось. Эта красивая, хрупкая женщина, сидевшая на диване в его кабинете, настолько потрясла его своим рассказом, что он не сразу поднял трубку, когда зазвонил телефон. «Хелло, Брукс, где мисс Ванесса? Пожалуйста, позовите ее, я хочу с ней поговорить. Благодарю вас». Он прикрыл микрофон ладонью и прошипел. «Если только это...» «Привет, Ванесса. Нет, сегодня я не работаю допоздна и буду обедать дома. Я звоню потому, что у меня для тебя есть замечательный сюрприз. Ты помнишь, на той неделе я тебе говорил, что получил весточку от маминого доктора, который сообщил, что мама чувствует себя намного лучше?» Кивая головой, он выслушал ответ дочери. «Так вот, любовь моя, ей стала настолько лучше, что она смогла приехать в Нью-Йорк, и сейчас сидит у меня в офисе. Она собирается заехать повидаться с тобой». Улыбаясь, он послушал еще немного. «Нет, сейчас, немедленно. Симпсон сию минуту доставит ее к тебе». Последовала еще одна пауза. «Да, хорошо. Увидимся за обедом». Майкл положил трубку и, не снимая руки с телефона, обратился к Катарин. «Она желает поменять платье. Мы обязаны дать ей несколько минут». «Разумеется, Майкл», — улыбнулась Катарин. «Но если это одна из твоих штучек...» Взмахом руки она остановила его. Выражение ее лица как нельзя лучше выражало возмущение. «Неужели ты можешь всерьез думать, что я способна...» Она не договорила. «Нет-нет, извини меня за мои слова, прошу прощения». Катарин так изумили его извинения, что она растерянно заморгала. Майкл Лазарус никогда и ни перед кем не извинялся. Но она пришла в еще большее замешательство, когда он подошел к дивану, сел с нею рядом и, взяв ее за руку, произнес... «На самом деле я очень сожалею о многом из того, что произошло между нами, Катарин». Через секунду Катарин мягко высвободила руку. «Надеюсь, ты понимаешь сам, и мне нет нужды повторять, что все сказанное должно остаться строго между нами. В конце концов, мы же не желаем никого огорчать, причинять другим лишние страдания, особенно детям». «Ванесса! Она не должна ничего узнать, ни в коем случае. Я не собираюсь посвящать ее», — Катарин встала. «Теперь пора идти повидаться с нею». У дверей трехэтажных апартаментов Лазаруса на Пятой авеню Катарин встретил дворецкий англичанин Брукс, который уже 20 лет командовал штатом прислуги в доме Майкла. «Приветствую вас, мадам, очень приятно снова видеть вас», — произнес Брукс, принимая у нее шубу. «Я тоже рада вас видеть, Брукс. Спасибо, мадам. Мисс Ванесса ждет вас в гостиной. Желаете, чтобы я проводил вас, миссис Лазарус?» «Нет, благодарю вас, Брукс. Думаю, что я сумею найти туда дорогу сама». «Хорошо, миссис Лазарус. Не желаете ли чего-либо прохладительного?» Катарин отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо, Брукс, не сейчас». Дворецкий поклонился, и Катарин медленно прошла через прихожую. Впервые после своего приезда в Нью-Йорк она разволновалась. Ноги ее дрожали, сердце тревожно билось в груди. Катарин уже почти подошла к громадным двойным дверям гостиной, когда одна из их створок приоткрылась, и навстречу ей выпорхнула миниатюрная девочка. Ее огромные зеленые глаза широко распахнулись, пухлые губки округлились в виде правильной буквы «О», но она не произнесла ни звука. Катарин ускорила шаг и улыбнулась. «Привет, Ванесса», — сказала она, застыв перед дочерью. «Привет». Глаза Ванессы раскрылись еще шире, и она распахнула двери перед матерью. «Не угодно ли вам пройти, прошу вас?» — важно заявила она. Катарин прошла в гостиную и остановилась, глядя сверху вниз на свою дочь. Сердце ее трепетало, глаза сияли от радости. Ванесса присела перед ней в малом реверансе и протянула руку. «Рада познакомиться с вами, мама». «Да», — прошептала Катарин, — «но знаешь ли, мы с тобой были знакомы раньше, когда ты была совсем маленькой». Она крепко сжала протянутую ей крошечную ручку. «Я помню. Я давно тебя жду. Твой отец сказал мне, что ты должна переодеться. Ой, я не имела в виду сейчас. Я хотела сказать, что давно еще, с тех пор, как была маленькой, жду твоего возвращения. Тебя не было так долго». Глазам Катарин подступили слезы, и она отвернулась, чтобы прогнать их. Потом она снова взглянула на Ванессу. «И я давно дожидалась той минуты, когда могу вернуться к тебе, дорогая. Может быть, мы присядем?» «О, да!» Ванесса, не отпуская руки Катарин, потащила ее за собой через комнату. «Ты садись здесь, а я сяду там, и мы сможем долго смотреть друг на друга, мама. Это намного лучше, чем разглядывать фотографии, правда?» «Ты абсолютно права», — согласилась Катарин, изо всех сил стараясь оставаться спокойной. Встретив устремленный на нее немигающий взгляд ярко-зеленых глаз дочери, она расслабленно откинулась на подушке, позволив ей тщательнейшим образом изучить себя. Подобно самой Катарин, ее дочь была хрупкой и миниатюрной, а ее лицо представляло точную уменьшенную копию лица матери, если не считать веснушек, которыми были обильно усыпаны нос и щеки. Но в отличие от Катарин, Ванесса унаследовала яркую расцветку своей бабушки по материнской линии. Ее курчавые волосы были такими же ярко-рыжими, а глаза — того же турмалинового цвета, как у Розалин О'Рурк. Еще в раннем детстве Ванессы Катарин поражала ее сходство с матерью, но теперь, когда ей исполнилось уже 11 лет, оно стало еще более заметным. «Она похожа также и на Райана», — подумала Катарин. «Одним словом, она О'Рурк до мозга костей». После довольно продолжительного разглядывания Катарин, Ванесса наконец поделилась своими наблюдениями. «Папочка всегда говорил, что ты очень красивая. Да, впрочем, я и сама это знала, пересмотрев все твои фильмы. Но в жизни ты гораздо красивее». «Благодарю за такой замечательный комплимент, дорогая. Я тоже нахожу тебя очень хорошенькой». «Ты действительно так считаешь?» — недоверчиво спросила Ванесса, склоняя на бок голову и внимательно глядя на Катарин. «Если бы еще мне удалось избавиться от этих противных веснушек, я бы чувствовала себя намного лучше. Я перепробовала все типы лосьонов, но они все равно не подходят. Как ты думаешь, они когда-нибудь пропадут?» Катарин не сумела скрыть улыбку, вызванную горестными интонациями в голосе Ванессы. «Может быть, но я в этом сомневаюсь. Но так или иначе, они мне нравятся. Знаешь ли, веснушки придают себе оригинальность». «Да», — кивнула головой Катарин, стараясь сохранить приличествующий случаю серьезный тон. «На твоем месте я бы постаралась сохранить их, Ванесса. Самые известные красавицы были отмечены веснушками. Например, Елена Троянская», — симпровизировала Катарин, но это не помешало ее прекрасному лицу украшать собой паруса тысяч кораблей. Ванесса, внимательно слушавшая ее, казалась потрясенной. «О, а я и не знала. Тогда мне, может быть, и не стоит пользоваться всеми этими мерзкими кремами и лосьонами. А еще я очень рада тому, что ты такая маленькая. Девочки в школе прозвали меня Кнопкой, а мне это прозвище ужасно не нравится, но теперь я смогу им сказать, что даже сама ты тоже Кнопка, не возражаешь?» «Конечно», — рассмеялась Катарин. «Правда, до сих пор меня никто не звал Кнопкой, но мне, пожалуй, такое прозвище нравится. Тогда и мне тоже». Улыбка сползла с лица Ванессы, и она посерьезнела. «Почему ты собиралась так долго, чтобы приехать?» «Я была очень больна, дорогая, и должна была сначала поправиться. А что с тобой было?» «Разве твой папа не говорил тебе?» — попыталась уйти от ответа Катарин. «Да, он говорил, что ты живешь в частной клинике, потому что очень устала, но это, на мой взгляд, не очень убедительно. Я не имею в виду то, как можно оставаться уставшей целых 9 лет. Ты что, плохо спала?» «Раньше плохо, но теперь хорошо. На самом деле, дорогая, у меня было нервное расстройство. Это больно. Немного болела голова, но теперь все прошло, и я выздоровела. Я этому рада», — Ванесса немного подумала и спросила. «Ты должна была лечиться у психоаналитика?» «Да, Ванесса. А тебе что-нибудь известно о психоаналитиках и психиатрах?» «Разумеется», — безапелляционно, с самым беззаботным видом заявила девочка. «Теперь, когда ты вернулась, ты надолго думаешь остаться?» «Я собираюсь постоянно жить в Нью-Йорке». «Вот здорово! Значит, мы сможем видеться постоянно, правда?» — закричала Ванесса, и ее личико засветилось от радости. Но тут же ее настроение снова упало. «Ты уверена, что не уедешь снова?» «Да, я остаюсь в Америке», — заверила ее Катарин и осторожно добавила. «Ну, конечно, зависит от твоего отца, как часто мы сможем видеться». «О, насчет Майкла можешь не беспокоиться. С ним не будет никаких проблем». Ванесса взглянула на мать и сморщила носик. «Ты еще ничего не сказала насчет того, как тебе нравится мое платье. Я надела его специально для тебя. Это мое самое любимое». «Оно прелестно, дорогая, а зеленый цвет идет тебе больше всего. Он как нельзя лучше подходит к твоим глазам. Встань и повернись, чтобы я могла получше тебя рассмотреть», — улыбнулась Катарин, наслаждаясь видом этой живой, абсолютно естественной и уверенной в себе девочки. «Это маленькое чудо, что она совершенно не избалована». Тем временем Ванесса расхаживала перед ней взад и вперед, совершая на ходу небольшие пируэты. «Мне нравится бархат, а тебе, мама?» «Мне тоже, особенно темно-красный». Ванесса закончила с демонстрацией платья, подбежала к дивану и плюхнулась на него рядом с Катарин. Теперь она снова печально смотрела на мать. «Порой я просто сходила с ума, знаешь, из-за того, что ты меня бросила. Но теперь я, кажется, все поняла. Просто от тебя это не зависело». «О, моя дорогая, конечно же нет. По собственной воле я бы ни за что на свете тебя не оставила. Ведь ты же мое дитя». Катарин ласково погладила Ванессу по щеке. «Ты лучшая часть меня, дорогая». Катарин почувствовала, что слезы снова подступают к ее глазам, и раскрыла дочери свои объятия. Ванесса немедленно бросилась к ней и цепко по-детски приникла к матери. Катарин погладила ладонью ее блестящие волосы. «Я всегда любила тебя, так что ты даже не можешь себе этого представить с первой минуты, как ты родилась». Катарин подняла взгляд, заморгала и увидела стоявшего в дверях и наблюдавшего за ними Майкла Лазаруса. Она выпустила Ванессу. «Пришел твой отец?» Ванесса, вскочив с дивана, вихрем промчалась через гостиную. «Привет, папочка!» — закричала она, повисая на нем. «Все очень здорово-здорово! Мама собирается остаться жить в Нью-Йорке, и мы будем видеться все время, и все будет отлично-преотлично, и еще мама остается с нами обедать!» Она обернулась к Катарин. «Ведь ты же останешься, мамочка?» Катарин улыбнулась и растерянно посмотрела на Майкла, не зная, что ответить. Ванесса снова повернулась к отцу и бесцеремонно обхватила его за талию. «Эй, попс-попс, мама ждет, когда ты ее пригласишь!» Прижимая к себе дочь, Майкл сказал: «Ты не хотела бы остаться, Катарин, дорогая?» Его голос звучал любезно. Он приветливо улыбался, но глаза его смотрели холодно и печально. «Спасибо, Майкл, мне бы очень этого хотелось», — ответила Катарин, подумав про себя, что ей еще не приходилось видеть более странной пары, чем Майкл и Ванесса Лазарус.